влюбленный по планете. Ему сегодня каждый раз, ведь для него и солнце светит, и для него сады шумят. А он спешит, как ветер мая, как ручейки сквозь талый снег. И каждый встречный сразу понимает, идет влюбленный человек. Готов до самого рассвета он на любимый говорить, готов скупить он все букеты и незнакомым подарить. И если он к мечте стремится, не удержать его вовек. По площадям и улицам столицы идет влюбленный человек. Готов трудиться он на славу, и я нисколько не шучу, ему любой маршрут по праву, любое дело по плечу. Захочет он взлетит в ракете, изменит русло старых рек, и широко шагая по планете, идет влюбленный человек. Как ветер в мае, то ручейки сквозь талый снег. И каждый встречный сразу понимает, идет влюбленный человек.